Пойдем, милая, потом закончим. А сейчас мне не помешает помощь с посудой. Пока женщины хлопотали на кухне, мастер убрал инструменты и подозвал меня подойти поближе. Вот, мне в руки перекочевал небольшой серебряный амулет, инкрустированный каким-то камешком. Вы, молодой человек, вчера упомянули, что решили подналечь на тренировку своего магического дара, а посему, вам от меня подарок, малый амулет магического развития. Марк Моисеевич замолчал, явно чего-то ожидая. Я же пока просто с интересом рассматривал первый настоящий магический артефакт, попавший в мои руки. Небольшой, сантиметров 7 в длину, простой ромбовидной формы со сквозным отверстием, в котором закреплен невзрачный на вид голубоватый камень. Ну же, дорогой вы мой, надевайте его скорее и попробуйте запустить малую виду магического развития, включив медальон в энергетический поток. Не бойся, надевай давай, я такие штуки уже видел, откликнулся на невысказанный вопрос фамильяр. А если что пойдет не так, я подстрахую. Последовав совету напарника, я надел медальон и, встав поустойчивее, приступил к чтению нужной веды. Камень должен касаться кожи. Поправил меня мастер. Глава 21. Бездумная инициатива исполнителя, головная боль руководителя. Правило гениального академика 105. Начал я осторожно, не спеша, и пока энергетическое кольцо не замкнулось, попробовал слегка изогнуть поток, выведя его краешек за пределы тела вместе, где артефакт был прижат к коже. Эффект не заставил себя долго ждать. Амулет органично и без какого-либо сопротивления встроился в процесс циркуляции, словно всегда тут и был, а инкрустированный в медальон камень засветился мягким сиреневым сиянием. Энергия возвращалась из него в тело, обогащенная сверкающими крупицами, которые постепенно растворялись в моем организме. «Все идет как должно», — уточнил я у напарника. «Все идет прекрасно. Камень на удивление чистый», — выдал экспертную оценку Элукард. Мастер-зачарователь же все это время сидел рядом и с интересом наблюдал за моей адаптацией к новому магическому инструменту. Я вложил в медальон один из лучших волшебных аметистов, который смог найти в своих запасах, и немного поколдовал над ним. Марк Моисеевич заговорил, когда увидел, что я более-менее освоился. «Сей амулет оказывает благоприятное воздействие на развитие магических способностей, насыщая организм элементами, резонирующими с маной и усиливающими ее. Однако эти камни являются расходным материалом и через какое-то время лишаются своих свойств, но в любом случае его хватит минимум на полгода, или даже больше, если пользоваться им не слишком интенсивно». Прислушиваясь к пояснениям мастера, я закрыл глаза и сосредоточился на чтении веды магического развития. После ночного бдения оно мне явно стало даваться гораздо легче. Один наоборот, два, три. Амулет засиял ярче, начал потихоньку вибрировать, резонируя с проносящейся через него энергией. Легче, легче. В голове вдруг раздался обеспокоенный голос Элукарда. Куда так погнал? Ты сейчас себе все пророщенные каналы разорвешь. Это с чего вдруг? Удивился я, но на всякий случай начал замедляться. Мы же только что на полную базовую виду гоняли на скоростях куда больших, и никаких проблем не наблюдалось. Так то, базовое, а это, магическое. У тебя для такого разгона нужные каналы еще не окрепли. Они, конечно, эластичнее стали благодаря природе метаморфа, но порвать их при перенапряжении – дело плевое. Элукард решительно взял на себя контроль над процессом. Ну и кто ты после этого? Заранее предупреждать надо. Раздраженно бурчу я в ответ, только сейчас заметив, как натянутая внутри меня струна начала потихоньку расслабляться. Кто тут у нас опытный спец по развитию? Почувствовав легкий зуд в районе переносицы, я осторожно приоткрыл один глаз и наткнулся на горящий торжеством взгляд Марка Моисеевича. С мужчины слетела вся сонливость. Казалось, он готов вскочить и начать отплясывать с криками, а я говорил. Похоже, в этом доме мы спалились окончательно, протяжно простонал я, мысленно, и снова прикрыл глаза, вроде как для завершения процесса магического чтения. А когда снова их открыл, мастер чинно сидел в полоборота ко мне на стуле и излучал спокойствие и доброжелательность. Разве что не насвистывал, рассматривая потолок. А какая разница? Для нас его уверенность в твоей избранности скорее в плюс играет. Главное, чтобы он не понял, кто я. Элукард закончил помогать с торможением запущенного ведой процесса и спокойно материализовался у меня на плече. А из кухни выглянула госпожа Хидва. «Мужчины, садитесь скорее за стол, особенно ты, Вася. Посмотри, до чего ты себя довел. Хозяйка, всплеснув руками, кивнула на мои высохшие руки. Кожа до кости. Ей, боги. Ну разве можно так изводить себя в процессе культивации о здоровье? Кто подумает, мужчина не должен бояться трудностей на пути развития. Встал на мою сторону Марк Моисеевич. Мужчина должен хорошо питаться, особенно молодой и растущий. Марш за стол, вспыхнула праведным гневом Хидва Ароновна. Да, дорогая, мастер быстро замолчал и подтолкнул меня к столу. В этот раз все было скромно, почти по-спартански. Блюд 7-8, не больше, и все бодрящие, тонизирующие и придающие сил. Хидва Ароновна еще вчера была всерьез обеспокоена тем, что я и дальше пойду через город с одним дружком. Потому она все подкладывала мне добавку и настойчиво предлагала отправиться вместе с ними в цитадель. Мол, там все с питанием у нее схвачено, они могут взять еще одного человека с собой, дополнительное место ведь зарезервировано. Но, поняв, что в этом вопросе я непреклонен, настаивать перестала и решила сменить тактику, напичкав меня тонизирующими приправами так, чтоб я еще пару суток мог успешно бегать не присев, пока не найду надежное место для отдыха. На медальоне, кстати, раздача пряников не закончилась. Марк Моисеевич отрыл где-то в своих закромах книжицу ресурсы Эстера Смигера. Виды, признаки, места, которую и презентовал мне с немалой гордостью. Очень редкое издание. Конечно, сейчас больше пригодилась бы какая-нибудь брошюрка с описанием террасов или инструкцией по выживанию для охотников, но такого у меня, к сожалению, не нашлось. Приняв из рук мастера книгу, я с интересом заглянул внутрь. Томик оказался полон всяческих таблиц, описывающих закономерности формирования лакун и отвечающих на вопросы из серии. Если на местности расположена река шириной от 10 до 20 метров, что и с какой вероятностью можно найти на ее побережье? А если рядом растет хвойный лес? А если поблизости присутствует выход пород гранита? И так далее и тому подобное во множестве вариаций, мелким убористым шрифтом. А это действительно полезно. Оживился фамильяр. Я и не знал, что люди так продвинулись в изучении этого вопроса. Насытившись и открестившись от поползновений перевести легкий полдник в полновесный обед, я решительно поднялся из-за стола. Правда, перед отбытием нужно было обсудить еще пару моментов. Марк Моисеевич, вы уверены, что вас не стоит сопроводить до цитадели? Конечно, такой поход мне совсем не с руки. В районе, где расположилась кооперативная твердыня, делать совершенно нечего, уверен, там охраны столько, что охота будет совершенно бессмысленным занятием. Но раз уж кого-то спас, то нужно довести дело до логического завершения и убедиться, что спасенные оказались в безопасности. Благодарю за заботу, хозяин дома мягко улыбнулся, но в этом нет необходимости. Вчера я, конечно, оплошал, доверившись не тому человеку, но больше такого не допущу и вполне смогу постоять за свое семейство. И разрыв провода я ликвидировал, связался со службой безопасности цитадели. Зашедший к нам Анатолий Савельевич действительно у них работает, он будет здесь со своим отрядом, мужчина посмотрел на часы, через 3 часа. Тут все в порядке, а если что-то все же случится, у меня найдется чем удивить неприятеля. У меня, кстати, тоже имеется к вам вопрос. Мастер достал портмоне и выудил из него несколько 50-рублевых бумажек. Мне бы хотелось выкупить у вас лошадей и повозку. Ведь, как я понял, они вам особо не нужны, а мы с их помощью сможем перевести дополнительный груз. Да полно вам, Марк Моисеевич. Отмахнулся я, берите повозку так. Я-то куда ее дену, а за лошадей я и сам попросить хотел. Жалко животину бросать, а возиться нет ни желания, ни возможности. Нет, нет и нет. Пожилой еврей неодобрительно покачал головой. Так не годится. Вопрос трофеев свят и требует максимальной педантичности. А вам, юноша, негоже разбрасываться ценным имуществом. Так что давайте я выкуплю его у вас по всем правилам. Мужчина стал выкладывать на стол бумажки. По 100 рублей за лошадь, 50 за повозку и еще 150 за упряжь, прочий мелкий инвентарь и тару, что там осталось. Бери, бери. Чего замер? Подал голос Лукард, у которого вдруг прорезались хомячьи повадки. Хотя, действительно, чего я мнусь, мне что, деньги не нужны? Очень даже нужны, тем более сейчас. Я ведь уверен, что когда в городе хоть немного наладит торговлю, цены взлетят, мама не горюй, вуф, вуф. Наше внимание привлек довольный дружок, которого с лучистой улыбкой чесала за ушком Бася, зверюга довольно тявкал и рефлекторно подергивал задней лапой. Бывший террас на удивление быстро вжился в роль милого домашнего питомца. Когда нужно, вилял хвостом, позволял себя гладить и благосклонно принимал подсовываемые ему вкусняшки. И делал это не только из-за того, что я приказал, ему такое обращение явно нравилось. Прямо и не скажешь, что эта животина меньше суток назад со стервенением рвала людей в клочья и охотилась за мозгами. И вот начались хороводы-проводы. Хидва Ароновна собрала мне в дорогу увесистый куль со всякой съестной всячиной. Марк Моисеевич, хлопнув себя по лбу, унесся в мастерскую. Вернулся через минуту, в руках, копье. Я, правда, в этом категорически не разбираюсь, но Элукарт модель одобрил. Широкий листовидный наконечник, перегородка, предотвращающее нанизывание добычи дальше, не знаю, как эта штука правильно называется, древко длиной больше 2 метров. Был у меня недавно заказ от гильдии охотников на усиление снаряжения, пояснил хозяин дома после того, как всучил мне в руки сей дрын, ибо колющее оружие против обитателей лакун и прочих хищников часто более эффективно, чем огнестрельное. Заказ давно отдан, но пробный образец остался. Правда, качество металла в нем не очень, но даже в таком виде на несколько месяцев активной службы его хватит, и будет оно явно попрочнее вашего. Мужчина выразительно кивнул на мою боевую кочергу, что сейчас притулилось у входа. А перед самым отбытием меня приятно удивила Бася. Оказывается, они с мамой все утро плели для меня подарок, оберег на удачу в охоте. Какой-то, как я понял, традиционный для Герканска, выполненный из особых нитей талисман в форме головы волка. Он призван уберечь охотника от опасных монстров и привлечь добычу, которая будет ему по зубам. Уж не знаю, суеверие это или реальная магия, но в любом случае приятно. Так что, покорно позволив повесить себе на шею сей подарок, я был удостоен трогательного прощального поцелуя в щеку от милой пышечки. Окончательно во всеми распрощавшись, пообещав заглядывать в гости, как только вся эта круговерть закончится, я наконец вышел на воздух. Фух, я довольно похлопал себя по животу и поудобнее перехватил сумку с трофейным оружием. От такого перекуса даже голод притупился. Еще бы, усмехнулся плывущий рядом Элукарт. В этих закусках было столько тонизирующих специй, что человек будет бегать как заведенный 3 дня, пожалуй, и без каких-либо последствий. И хочу отметить, все было безумно вкусно. Многие яства были бы достойны появиться на праздничном столе императора Дракулы. Интересно, а как ты вкус определяешь? Любопытно, знаете ли. А давай сходим посмотреть, попался ли кто в нашу сонную ловушку. Конечно, пошли. Зря, что ли, мы ее ставили, а по поводу вкусовых ощущений. К нужному месту, сжигаемые любопытством, мы вышли быстро, хотя по свету дорога выглядела несколько иначе. На 2-е сутки я уже привык к изменениям в освещении, и уже нормально ориентировался и днем, и ночью. Интересно, а кто мог клюнуть на ловушку? А если этот кто-то 3-го ранга, сможет ли он перебороть действие сонного зелья? А если тела нашел патруль, это же будет бездарный перевод ресурсов. А если патрульные разбили капсулы и уснули сами, может их обобрать, чтобы неповадно было разорять чужие капканы? А Элукарт в нетерпении кружил вокруг меня, генерируя кучу вопросов и предположений. Когда до ловушки осталось 200 метров, я остановился, возникла идея перестроить тело. Не полностью, а только ту часть, что была скрыта под одеждой, да и от слишком заметных изменений воздержался. Подумав, извлек из кобуры на поясе трофейный наган, и только после всех приготовлений мы направились к месту самого капкана. А какая тут красота! Шикарный вид на реку, набережную на том берегу, удобная площадка над обрывом. Справа параллельно реке идет плавный спуск, мощеный камнем, пирс с привязанными лодочками. Слева, плакучая ива, создает определенную приватность, закрывая часть побережья от любопытных глаз. Дерево разлапистое, солидное, местные под его сенью разместили стол и пару скамеек. Получилась уютная беседка, в которой можно и пообедать, и отдохнуть после рабочего дня. А в 3 метрах от этой красоты мы вчера сгрузили кучу мертвых тел. Лежат голубчики, раскиданные, частично обезглавленные. Вот только виновника рядом видно не было. Ну, это точно не патруль, заявил фамильяр, осматривая тела. Здесь был кто-то крупный, глянь, отгрыз голову одним махом. Дружок, окликнул я метаморфа, который старательно втягивал носом воздух, поищи-ка нашу добычу. Вуф, с готовностью отозвался волк и двинулся по расширяющейся окружности. Вуф, вуф. Дружок подошел к краю площадки, заглянул вниз и вопросительно посмотрел на меня. Похоже, наш ночной охотник свалился в воду. Интересно, если он там утонет, мне засчитают его смерть? Пока я никакого прибавления во вратах богов не чувствую. Вот и не упал. Поправил меня фамильяр, когда мы подошли ближе. Угу, у нас даже не охота, а рыбалка получилась. Согласился я, изучая сладко спавшую на берегу гигантскую рептилию. Точнее, на земле располагалась лишь голова да шея, а вот здоровенное туловище лишь слегка угадывалось под водой. Это ж какой он в длину, тело метров 5, голова с шеей, еще 4, плюс хвост. Приличная зверюга. А уровень? Погоди, сам скажу. Я попытался на основе своих ощущений оценить существо, выше 30, 31, одобрительно уточнила Лукард. Дружок уже спрыгнул к террасу вниз и сейчас с энтузиазмом его обнюхивал. Грах. Всхрапнул сонный монстр, звук как из пустой цистерны, и мотнул головой. От неожиданности дружок подпрыгнул, но не отскочил. Напротив, увеличив в несколько раз пасть, кинулся на противника. Сонный монстр ошалело замотал головой, в которую вцепился мой волк. Террас еще не пришел в себя, но боль чувствовал, посему изо всех сил старался отбиться от агрессора. Точнее, отмахаться, мотал головой из стороны в сторону, пытался отодрать приставучую заразу, используя даже передние ласты. Но не тут-то было. Дружок, как заправский питбуль, челюсти категорически не размыкал и даже пытался стричь зубами. Наш улов сейчас проснется. Нет, хуже. Он уходит на глубину. Возопила Лукард, заметив, что террас начал потихоньку пятиться глубже в воду. Что ж, такую добычу упускать действительно нельзя. Сбросив все лишнее, я поудобнее перехватил подаренное копье и тоже прыгнул вниз. Дружок зацепился когтями за валун и ненадолго зафиксировал голову монстра, благодаря чему я смог спикировать прямо на нее, со всего маху воткнув копье в то место, где у рептилий должен был располагаться мозг. Оружие вошло в череп по самую перекладину и благополучно там застряло. Вот только с одного удара тварь убить не получилось. Зато получилось ее разозлить и разбудить окончательно, и теперь она не просто бездумно мотыляла головой из стороны в сторону. Она начала крутиться по крокодилье, подминая нас под себя и стараясь прижать ко дну. Я понимаю, дружок, он зверь неразумный, у него инстинкты. Но ты-то человек, зачем за копье держишься? Поинтересовался недоумевающий фамильяр, пока меня валяли и скребли по камням. Я решил, что это вопрос риторический, разжал руки и стал перебирать ими в сторону шеи, в которую тут же и вцепился всем, чем только мог. Лапами передними, лапами задними, хвостом и зубами. И вот крепкая шкура, покрытая чешуей, поддалась, потом были разодраны тугие мышцы, и наконец я добрался до позвонков, в один из которых и вгрызся в надежде, что это наконец упокоит тварь, беснующуюся на мелководье. Мои клыки и когти крошились о крепкую кость, но на место одних тут же вырастали новые, и я продолжал рвать и терзать, пока наконец, победа, терз затих, а я смог вылезти из воды и встать на ноги, благо, мы все так же находились у самого берега. Весь изодранный и ошалелый, привалился к туше и осмотрелся. На удивление, особого беспорядка мы своими игрищами не учинили. А прислушавшись, я отметил, что прямо сейчас к нам никто не бежит. И это хорошо. Дружок, кстати, так и не разжал пасть. Вытащил голову ящера на сушу и смотрел на меня полными гордости глазами. Мол, смотри, хозяин, какого мы зверя забороли. А если бы он не прыгнул, мы бы спокойно прибили спящего терраса. Напомнил о себе Элукард. Что теперь поделать? Развел я руками, зато мы размялись и потренировались сражаться с превосходящим нас по размерам противником. Как знаешь, ухмыльнулся летающий колобок, тебе же дырки на штанах зашивать. Вот, зараза, вздохнул я, осматривая подранные колени и прочие прорехи, дрессировкой все же заняться нужно. Но перед тем, как приступить к портняжным работам и воспитанием отважного питомца, мы решили пообедать. Тело монстра пришлось подтащить по воде под иву, которая почти полностью скрыла своими ветвями этого плезиозавра. Следующие полчаса мы насыщались, стараясь выжать из нашего трофея максимум. Я снова поправился, раздался в плечах и стал даже крупнее, чем раньше. Благодаря 15 очкам в магии, с учетом всех вложенных свободных, я под плотным контролем Алукарда смог заготовить во врата Бахуса не только энергию, но и материю. КПД процесса позорно низкий, зато теперь, при резкой потере веса смогу быстро все компенсировать. Даже нарастить массу смогу в определенных пределах. А потом я устроился на одной из скамеек и, сидя в одном из подним, зашивал свои штаны. Мудрая Хидва Ароновна сунула мне катушку особо прочных ниток с иголкой. «Васечка, рано или поздно, пригодится». Как в воду глядела. Вот так минут через 30 я снова выглядел более-менее цивильно. Сытый, одетый и вооруженный. Только штаны сырые. Но в мире не бывает ничего идеального. Глава 22. Не мозгом единым жив человек. Правило гениального академика 25. Пока я сидел и штопал штаны, мы, наконец, приступили к разработке плана будущих действий. Так сколько тебе нужно времени, чтобы уверенно мимикрировать, изображая дар ветеринара? Поинтересовался я у зависшего в одной точке лавкрафтовского колобка. Если не будет никаких фундаментальных затыков, то недели две. Нужно освоить новое воздействие и сделать его не похожим на работу моего дара. А для этого нам потребуется, и Алукард стал перечислять, что именно нам потребуется. И список все рос и рос. Так, не части. Притормозил я фамильера. Ты уверен, что мы с таким подходом хотя бы в месяц уложимся? И охотиться нужно, и веды читать, да и отработка навыков. Что для этого необходимо? Террасы, люди? Хмммм, задумался напарник, хорошо бы набрать террасов, да и парочку людей не помешает. Тут же важна не эффективность умений, мы просто должны освоить новую для меня методу работы. Если при этом всплывут проблемы и побочные эффекты, то и бог с ним. Так даже лучше, сразу видно будет, что я молодой и неопытный фамильяр. Наберем какой-нибудь мелкой живности, сам же рассказывал про лабораторных мышей, и на ней все отработаем. Мда, я оторвал глаза от очередной заштопанной дырки. Дел воз и малая телега, и когда все это делать, непонятно. Перевел взгляд на дружка. Метаморф после битвы и трапезы полежал рядом со мной под деревом буквально минут 5, а теперь сновал вокруг, обнюхивая и изучая. Все же жизнь свою зверь прожил в лакуне, можно сказать, на лоне природы, куда не ступала нога человека, так что в городе ему очень интересно. Новые запахи, новые звуки. Если в бытность террасом у него были несколько другие приоритеты, то сейчас его любознательность прямо расцвела. Я бы даже сказал, весьма ярко заблагоухала. А что это? А зачем это? А для чего это? А почему так? Зверь превратился в почемучку. Едва только он просек, что по ментальной связи не только я отдаю приказы, но и он может отчитываться и запрашивать информацию, как начал беспрерывно сыпать вопросами. Мелькнула мысль. Интересно, он от природы был таким умным, или на него так обращение повлияло? Подводим итог. Нам нужно 2 недели на подготовку маскировки, при этом сдаваться властям нужно дней через 5. Я ничего не перепутал, молчание было ему ответом. И что нам с этой отрицательной временной вилкой делать? Может, нас там проверять особо не будут, пока она закончит с лакуной? Будут. Еще как будут. Вздохнул Алукард. Избранные, конечно, явление не уникальное, но штучное. И проверить нашу принадлежность к этому чертовому черному списку специалисты найдутся. Причем сканировать нас будут на совесть. Ну, не прямо в первый день начнут, но под плотное наблюдение возьмут сразу. А ты откуда знаешь? Раздраженно прошипел я, продолжая вгонять иголку в жесткую сырую ткань. Так Влад же правителем был, а потом вообще империю основывал. А эти правила испокон веков существуют. Все же многие фамильеры из расстрельного списка реально отбитые. Какой же властитель захочет, чтобы по его землям бродил тот же всадник апокалипсиса? Вот и рассматривают всех новеньких как под лупой. Но на наше счастье ключевые параметры оценки мне известны. То есть нам с тобой нужно с одной стороны предстать перед властями, а с другой, не попасть в руки к спецам, что будут крепко трясти нас в поисках запрещенки. Я ничего не перепутал, а у меня уже идея есть, как мы это можем провернуть, попутно решив вопрос с голодом и прокачкой. Разумеется, и сейчас ты предложишь нам пеший тур в лакуну, именно, довольно закивал Алукард. Так, поправь меня, если я неправильно понял, я чуть иголку не сломал от возмущения. Ты хочешь отправить нас в место, кишащее террасами, что будут стремиться отгрызть мне голову, в место, где, в отличие от города, пропитанного ментальной энергией, я буду для тамошних обитателей как на ладони. Ага, веселился фамильяр, явно забавляясь моей реакцией. Я напряженно забарабанил пальцами по поверхности стола веранды. Если мне не изменяет память, ты всегда ратовал за осторожность, говорил, что не хочешь слишком рано прощаться с этим миром по причине моей безвременной кончины. Я поднял глаза на пышущего энтузиазмом собеседника. Так, ладно, если у тебя есть рабочий план, то я его слушаю. Я же тебе показал, какая она, лакуна. А ведь мы можем не только заглянуть туда, но и попасть в нее реально. Я, когда там летал, присмотрел парочку мест, где можно отсидеться в безопасности. Тем более у нас появился небольшой запас маны, и мы сможем частично экранировать твою ментальную энергию. Вот только, если мы сбежим от властей в лакуну, это будет выглядеть очень подозрительно. А надо придумать, как сбежать неподозрительно. И мы думали, вариантов накидали множество. С большим отрывом лидировала идея закосить под пышущего героизмом дурачка, с юношеским максимализмом головного мозга, как в народе воспринимают избранных, как защитников, былинных богатырей, которым даруется великая сила для защиты от чего дома от террасов лютых. Вот и прикинем, недалекий, но очень идейный паренек-пролетарий внезапно получает могучий магический дар. Он сходу умудряется победить нескольких террасов в городе, редко, но такое случается. А дальше наш герой, преисполненный своей могучестью и пламенным революционным, или пролетарским, духом, решает бить врага на его территории. Мда, звучит, конечно, по-дурацки, пробормотал я, а ты, побольше пламени в глазах, как там говорил один из ваших правителей, вид лихой и придурковатый, а Лукард скорчил соответствующую рожу. Поверь мне, руководители постоянно сталкиваются с куда более идиотскими поступками подчиненных, так что подобной выходкой ты никого не удивишь. Кому ты рассказываешь? У меня тут же замелькали примеры куда как более альтернативно одаренного поведения сотрудников. Ладно, давай собираться. В пути договорим. Штаны, условно целые, заняли свое законное место. А на рубашку я нацепил систему креплений для оружия на 4 пистолета. Прям лихой ганфайтер. Хоба. Молниеносно выхватил из кобуры наган и прицелился перед собой. Возвратил оружие на место и пробую снова. Хоба. Хоба. Как же мне нравится моя новая скорость. Дух захватывает. При очередном извлечении из кобуры наган выпрыгнул из рук и шмякнулся на пол беседки. Бабах! Неожиданный выстрел заставил дружка, снующего рядом, припасть к земле и начать оглядываться в поисках опасности, после чего он в недоумении уставится на меня. Да, да, твой хозяин, рукожоп. По-моему, у нас имеются некоторые проблемы с навыками обращения с оружием, деликатно подметила Лукард, пряча легкую ухмылку. Я спешно подобрал ствол и засунул его обратно в кобуру. Проблемы у нас только со скоростным извлечением. Стреляю я неплохо. А давай прирастим его к руке, предложил фамильяр, в задумчивости рассматривая револьвер. Будет оружие скрытого ношения. Думаю, даже пистолет целиком для этого не понадобится. Рукоять, по крайней мере, точно будет лишней. Обойдемся дулом, барабаном и бойком. Вырастим нужные мышцы, сделаем костно-хрящевые крепления. Опыт после создания хвоста имеется. Мысль интересная. В голове всплыл образ ребенка, стреляющего рукой, сложенной пистолетиком. Только вместо воображаемого пиу-пиу идет настоящий грохот выстрела. А ствол же накаляться будет, а еще отвод газов. В нос ударил воображаемый аромат прожаренной руки. Да и целиться я привык именно пистолетом. Только давай такое отложим на потом. Сейчас можно просто более удобную для извлечения кобуру организовать. Просто у нас, разумеется, ничего не получилось. Целый час мы отращивали на руке, то ли конечность новую, то ли механизм какой. Отрастили. Щелк, и рукоять бьет в ладонь. Щелк, и наган возвращается на место, освобождая руку. Я покрутил рукой, рассматривая результат наших трудов. С виду обычная кобура с небольшими ребрами жесткости. Крепится на предплечье. При необходимости, мысленная команда, и револьвер буквально прыгает на место. В основу механизма взяли маску личинки стрекозы, она представлялась простой, но эффективной. Только вместо жвал мы наган прикрутили. Ух, я и не знал, что механика, это так классно. Спартакус и Влад этим наувлекались. Слушай, а давай с перезарядкой что-нибудь придумаем, колыхался в энтузиазме летающий клубок щупалец. Нет, я категорично покачал головой. Все остальное вечером. А сейчас давай сворачиваться и двигать на охоту. И мы пошли дальше по правому берегу. Часа через два повернули на восток и быстро вышли на городскую окраину. Пустыри и полуразрушенные дома – это гражданское. Единственным целым и функционирующим, районообразующим, зданием здесь был крематорий. А дальше – крупнейшее городское кладбище. Близость к погосту, похоже, была ключевой причиной, из-за которой за восстановление ближайших кварталов до сих пор никто не взялся. Одно дело, когда ты волею судеб владеешь недвижимостью с живописным видом на бескрайние поля крестов и надгробий, тут уж ничего не попишешь. Но если тебе для такого результата нужно приложить серьезные усилия, тут желающих пока не нашлось. Когда в небе загорелось сияние грез, работники крематория, скорее всего, оперативно смотали удочки и смылись, не желая оставаться единственной добычей для залетных террасов на несколько миль вокруг. Хорошо, если они перед стремительным отступлением печь заглушить успели. Но вот подготовленные к процедурам тела никто трогать не стал. И вот этот шведский стол сейчас и привлек монстра, похожего на койота. Только в холке метра полтора, под жарой такой, гибкий, хищный. Он прогрыз себе путь на цокольный этаж крематория, через зарешеченное окошко, кстати, и проник в помещение, где угадывалось на столах несколько человеческих силуэтов. Уровень 23. Скоростной тип, хорошо развиты ловкость и реакция, оценил противника Лукард. Думаешь, быстрее нас будет? Если мы энергию на допинг пережигать не будем, вполне может оказаться быстрее. Наблюдали мы за нашей будущей добычей с крыши соседнего заброшенного здания, на которой мы с дружком залегли словно рыси в засаде. Давай попробую его сначала подстрелись. Я пододвинул к себе чехол с ружьем, оставшимся от бандитов. Дружок, для тебя задание. Как только подстрелю добычу, сразу бросаешься на нее и давишь. Только попробуй, если получится, не добивать. Понял, Вуф? Вскинулся волк, мол, понял, хозяин, все выполню в лучшем виде. И стал осторожно отползать на более удобную позицию. Все-таки удобно, когда подчиненные буквально читают твои мысли. Я ненадолго замер в раздумье, стоит ли раздеваться, и стал решительно стягивать с себя рубашку и штаны. Опыт подсказывал, одежда во время битвы может вмиг превратиться в лохмотья. Раздевшись до исподнего, я поспешил преобразиться. Ничего серьезного, только кожу чешуей покрыл да глаза настроил, чтоб лучше справиться с ролью снайпера. Окна в помещении с телами были небольшими, подходящий для выстрела момент пришлось ждать и выгадывать. Но вот пирующий и почти урчащий от удовольствия террас удачно показался в поле моего зрения. Вдох, выдох, прицелились. Выстрел. Есть. Пуля со звоном разбила стекло и вошла в заднюю лапу монстра в районе колена. Бах. Второй выстрел вслед за первым, попадал в бедро. Все. Теперь дело за дружком. Метаморф, услышав пальбу, сорвался с места. Моментально оказавшись у нужного окна, он втек в него и кинулся на шокированного и потерявшего маневренность противника. Эр-эр-эр-эр. Звери спились в ревущий клубок и покатились по полу, впиваясь клыками и когтями вплоть друг друга. В этот раз я разрешил дружку использовать метаморфизм, а значит, в бедного койота сейчас вгрызались все новые и новые пасти. Отложив оружие и внимательно наблюдая за сражением, я задумался, спуститься так, или сначала одеться. После выстрелов имеется не нулевой шанс, что какой-нибудь патруль нагрянет к нам на огонек, проверить, что тут происходит. И мне бы хотелось встретить прибывших в штанах. Прислушался к дружку. Метаморф перебил террасу хребет и теперь дожимал. Собственно, койота еще не загрызли только из-за моего приказа брать, по возможности, живым. Что же, можно и одеться. Я потянулся за рубашкой. Чувствую опасность. Рядом появился встревоженный Лукард. Резко припав к крыше, я задрал восприятие и начал сканировать окружающее пространство. Пусто. Ни единого достойного внимания шороха или движения. Но фамильяр прав. Я тоже ощущаю нарастающую тревогу. Руки тянутся то к копью, то к ружью. Что хватать? Куда бежать? Так, если кругом все тихо, значит, что? Небо. Поздно. В следующий миг на меня словно наковальня обрушилась. Здоровенные когти пробили спину, погружаясь глубоко в мясо, а следом меня лишь чудом не сдернуло с крыши. Вверх ветер рванул в небеса. Здоровенный, птицеподобный, или какой он там, мне же ни черта не видно. Монстр попытался утянуть меня в родную для него стихию. Я едва успел вцепиться всеми четырьмя, даже пятью, если считать хвост, конечностями в крышу. Твари это явно не понравилось. Мне тут же прилетел удар клювом в затылок. Крак. Вам часто приходилось слышать, как хрустит ваша черепушка. Получай. Это Лукард, взяв контроль над хвостом, начал колоть им тварь, стараясь засунуть как можно глубже, и там раскрыть лезвие. Вот только солидная перьевая прослойка мешала нанесению смертельных ран. Новый толчок с хрустом отрывал руки от крыши. Теперь на земле меня держали только ноги, Когти на пальцах стремительно загибались, стремясь зацепиться покрепче. Голова звенит после удара, мысли слегка путаются. Щелк, щелк, в ладони прыгнули наганы, я вскинул руки за спину и начал давить на курки. Бум, бум, бум, баум. Звуки выстрелов гасятся оперением. Террас начинает болезненно каркать и сильнее бить крыльями. Треск. Очередной рывок монстра отодрал меня от крыши и подкинул в небо. По голове снова саданули клювом. Пернатый таки расколол мой орех и добрался до его нутра. Падла. Меня передернуло от обжигающей боли. Спокойно, в голове раздался уверенный голос Алукарда. Мы эту птичку уже достали. Сейчас подрежем, спустим на землю и добьем. Я почти проковырялся к ее внутренним органам. В пылу сражения как-то упускаешь из виду, что ты здесь не один, а напрасно. В момент, когда летучий террас успел подняться в небо метров на 10, подоспела подмога. Дружок, ринувшийся на мою защиту, выбрался из крематория, разворотив часть стены, в три мощных скачка оказался на крыше и прыгнул вверх. И, чтоб его, допрыгнул. «А-а-а, собака!» – заорал я, когти метаморфа впивались в мое тело, пока их обладатель карабкался, по мне, к нашему врагу. Добравшись до цели, зверь вгрызся в то, до чего первым дотянулся, а дотянулся он до крыла. Такого издевательства пташка уже не выдержала и сорвалась в крутой пике. Бух! Посадка вышла жесткой, вот только благодаря дружку, который словно заправский борец рванул врага в воздухе через себя, мы с ним оказались сверху, а террас снизу. Это позволило мне быстрее прийти в себя, после чего я ломанулся вперед, раздирая спину в лохмотья, но высвобождаясь от когтистой хватки. Повернувшись к террасу, напоролся на горящий яростью и подгоняемый голодом взгляд. В следующий миг мой хвост со свистом вошел в глазницу птицы. Фокус внимания на кончике хвоста. Представляю, как он распускается пучком шипов, разрезая вражине мозг. Но на этом я не остановился, заставляя острые лезвия расти, превращаясь в колючий куст, заполняющий своими ветками все пространство черепной коробки. Враг в последний раз дернулся и затих, а я выдохнул и плюхнулся прямо на тушу монстра. А ничего так, мягенько, пушистик, нужно будет перьев надергать. Из воздуха соткался Алукард, нужно постоянно следить за небом. Ага, говорить пока получалось с трудом, разодранная спина принимала прежнюю форму, дыра в черепе с легким пощипыванием закрывалась. Ахтунг, воздух, нам нужна система ПВО, зато теперь мы знаем, повреждение мозга, безумно больно, но не смертельно, не исключено, что по причине малого его участия в моей жизни. Следующий час мы приходили в себя, еле, собирались. Пока я ощипывал птичку, дружок приволок койота, и мы славно потрапезничали, выжав из терраса все до последней капли. Летучий террас, кстати, оказался весьма жирным. 29 уровень. Почти 30-й. Он даже мог немного в магию, держал себя в небе не только мускульной силой, солидно облегчая свой вес каким-то аналогом левитации. Мне даже стало интересно, если это видовая особенность, можно ли ее как-то скопировать? В этом случае не получится, расстроил меня Алукард. Здесь это не свойство тела, а умение, и магических органов у этого птицы никаких нет. Но такие вещи бывают, только появляются на уровнях, начиная с 30-х. Прибрав за собой, мы решили двинуться вдоль кладбища и через 20 минут неспешного пути вышли к православному храму. Примечательно, пирамидальная архитектура местных прекрасно проявлялась и в строении их культа, так что сейчас я мог наблюдать весьма сюрную картину. Ступенчатая пирамида с белеными стенами. Два верхних яруса заканчивались вполне привычными золотыми куполами. Выглядел этот памятник местному зодчеству торжественно и монументально. Но особое внимание он привлек не из-за любви в архитектуре. В массивные кованые ворота храма ломился здоровенный, метров под 6 стоя, террас-медведь. Более того, пока не оказался метрах в 20, обойдя храм с другой стороны, я не заметил его присутствия. Звук, запах, чутье, позволяющее определить ранги, все словно глушилось в определенном радиусе от зверя. А ведь он тут долбил в ворота, камни ходуном ходили. «Замри!» – зашипел фамильяр, а теперь медленно пятимся назад. Этот зверь 4-го ранга. Прибьет нас и не заметит. Нус не заметит, к сожалению, не прокатило. Стоило нам сделать второй шаг назад, как террас дернул ушами и развернул голову в нашу с дружком сторону. Зверь не ревел, не рычал, не выказывал агрессию. И действительно, зачем что-то доказывать или злиться на свой будущий перекус, что так услужливо сам пришел? Именно так я расшифровал взгляд медведя, с которым он стал разворачиваться в мою сторону. Алукард, мы выживем, если нас сожрут, не знаю. Зависит от кислотности в желудке, задумчиво пробормотал фамильяр. Ты, кстати, лучше сам ему в пасть прыгай, чтоб он голову целиком проглотил, не разгрызая. Учту. Пока мы с напарником спешно набрасывали план, из которого в дальнейшем будет только два выхода, медведь не спеша решал, стоим ли мы его внимание. Вперед бесстрашно выскочил дружок и, оскалившись, зарычал на многократно превосходящего его противника. Мишка даже склонил на бок голову в удивлении, а мне пришла четкая мысль от метаморфа. «Беги, хозяин, я его задержу». После чего волк кинулся на Тироса. Бум! Грозный монстр полетел кубарем прочь от церкви, когда в воротах распахнулась небольшая калитка, из которой вышел поп в черной рясе. Классический такой батюшка. Окладистая борода, здоровенный золотой крест на груди и голосина. «Что ж ты, тварь безбожная, в храм Господень ломишься?» — пророкотал густым басом святой отец. «Рау!» — возмущенно взревел медведь, восстановив равновесие и повернувшись к обидчику. «Ты мне еще порычи, ирод!» Батюшка картинно щелкнул пальцами, и зверь, растерянно взмахнув лапами, распластался на камнях площади. «За то, что покусился на жизнь и здоровье людское, изгоняю тебя из Божьего мира». И в следующий миг ужасающая сила скрутила Тироса словно сырое полотенце, а проступившая при этом густая кровь не пролилась вниз, а ручейком устремилась к батюшке, который раскрыл рот, полный бритвенно острых зубов. «А я знаю этого парня», — произнес ошарашенный Алукард. «Мы его обратили за пару дней до смерти Влада. Тут вампир, а кто это еще мог быть?» Повернулся в нашу сторону. «Сын мой, с тобой все в порядке? Может, нужна пома?» И тут батюшка замер на полуслове и осторожно принюхался, после чего перевел взгляд с меня на дружка и обратно. Во взгляде священника мелькнуло смутное узнавание, а потом глаза широко распахнулись в удивлении. От Алукарда тут же шибануло страхом, подозрением, опасением. «Похоже, тебя опознали», — отметил я, напряженно думая, что же делать дальше. «Так, так, так, что делать? Нам нельзя светиться. Бежать, нужно бежать. Пусть дружок нас прикроет». Рассудительность фамильяра явно дала сбой. «Успокойся. Куда бежать? Мы и от медведя вряд ли бы скрылись. Как нам бежать от вампира, который развивался 500 лет?» В отличие от напарника, я в панику не ударился и быстро перебирал возможные действия. «Бежать точно не вариант. Значит, переговоры. А как? Жаль, я пока мало про церковников знаю. Вообще, и откуда тут вампир-священник? Так, давай мне быстро все, что знаешь про этого парня, и все, что знаешь про вампиров и их отношения с церковью». Сам же я направился прямо к рассматривающему меня батюшке, по пути похлопав по холке взъерошенного дружка. «Святой отец, я хочу исповедаться». Глава 23. Правда, изысканное блюдо, особенно если его правильно сервировать. Правило гениального академика 81. Гипнотизируя широкую спину священника, который вел нас куда-то вниз по узким лестницам и коридорам, я готовился к предстоящему разговору и вытрясал из Алукарда всю доступную ему информацию. Итак, что нам известно об этом батюшке? Не так чтобы много, но и немало. 450 лет назад тот был удостоен чести быть обращенным самим Владом Дракулой. А значит, этот поп может считаться одним из старейших и первородных вампиров. Многовековой опыт и пятый ранг силы, если судить по беглой оценке Алукарда, прилагаются. Как вампир оказался священником? Все просто. Это в произведениях Брэма Стокера и его последователей Дракула был порождением зла и богопротивной тварью. В реальности, как этого, так и моего прошлого мира, Влад был ярым сторонником православия, активно поддерживал церковь. Более того, здесь он был гордым носителем титула «защитник веры», дарованным ему вселенским патриархом за захват Константинополя у Магометан. И ничего удивительного, что часть вампиров, отрекшись от мирской жизни, нашла свое пристанище в стенах храмов и монастырей. Да точно, в одной из книг по истории упоминалось, почти половина афонских старцев ныне представлены вампирами. В моей голове всплыла страница из недавно прочитанного. Вполне может быть, еще при жизни Влада двое из его войска решили, что война не их удел, и приняли постриг. В целом, из имеющейся у меня информации картина складывалась следующая. Мне посчастливилось, в кавычках или без, пока непонятно, напороться на одного из сильнейших людей города, который, Похоже, с первого взгляда опознал моего фамильяра. Скорее всего, он ощутил вашу с дружком связь. Она же почти идентична той, что объединяла Дракулу и его птенцов. Преодолев первый приступ паники, вернул себе самообладание Элукард. Правда, он может быть не уверен на 100%, что я именно отец чудовищ. Мало ли схожих способностей и родственных навыков, на этом можно попробовать сыграть и отвести подозрения. Категорически нет. Я снова одернул себя, чтобы не мотнуть головой в возмущении. Думаешь, мы сможем обвести его вокруг пальца? У нас на это хоть малейший шанс есть? Я очень в этом сомневаюсь. Тем более, не исключен вариант, что он и сам без нашего содействия сможет выяснить истину, если мои ответы его не удовлетворят. И что тогда нам делать? Задумавшись, я запустил руку в шерсть на загривке дружка и стал его почесывать. Метаморф шел рядом со мной и остро нуждался в успокоении. Слишком уж хорошо он ощущал мою тревогу и начинал недобро коситься на священника и прочих встречающихся нам людей. Мы не будем изворачиваться или, упаси Господи, лгать. Только правда, только искренность, честность, по полной, и надеемся, что этот вампир-священник соблюдает тайну исповеди. И что, тогда, переварив рассказанное, он будет вынужден разбираться с нами самостоятельно? Угу, нахмурился Элукард. А если он посчитает меня слишком опасными для общества, разобраться то с нами он может тысячи и одним способом разной степени летальности. Думаешь, совсем нет других вариантов? Я решил приободрить товарища. Если я верно понял, вампиры искренне любили и уважали Дракулу, а меня в какой-то мере можно посчитать его идейным продолжателем. Ведь ты выбрал меня так же, как и его когда-то. Дальше мы двигались молча. Элукард думал, а я настраивался на судьбоносные переговоры. Мы шли узкими извилистыми коридорами, проходили через просторные помещения, переполненные взволнованными людьми. Батюшка кивал тем ободряюще, служки разносили благую весть о поверженном Тиросе. «О чем бы хотел со мной поговорить, сын мой?» Поп первым нарушил молчание, когда мы оказались в небольшом помещении вроде кельи. «Святой отец, вчера утром я слился с фамильяром по имени Элукард, его еще называют отцом чудовищ. Вчерашнее пришествие Тиросмигра отец Викентий встретил философски. За без малого 500 лет он сталкивался с этим явлением не единожды, выступая в роли и беженца, и воина, и полководца. Теперь ему предстоит встретить его как священнику, оберегая тех, кто ищет защиту на святой земле. Сияние накрыло город. 300 тиросов уже прорвались. Государственные цитадели переполнены и просят нашей помощи. Там царят разграбления и реквизиция продовольствия и снаряжения. Возможен голод. Осипший голос старшего послушника дрожал и прерывался. Все же первая лакуна. Это очень волнительно. В это время детские страшилки оживают, клыкастые монстры, дремлющие во тьме души, выходят на свет. Успокойся. Боги шлют нам лишь те испытания, которые мы способны выдержать. Старый вампир был хорошо образован. Он знал, Тиросмигра много старше богов, но очевидным для него было и другое. Пожилая небожители, и опасность лакун для людей сошла б на нет. Но в религиозных трактатах Тиросмигра превозносит как великое испытание, как вызов роду людскому, как его крест и великую борьбу. Благодаря этой борьбе мы растем и мужаем, благодаря этой борьбе возникают избранные. Отец Викентий мог добавить, что внешнее зло заставляло людей куда как меньше дурить и воевать промеж собой. В этот раз он не планировал носиться по городу и повергать тиросов. Конечно, размяться и отвлечься от однообразных будней не помешало бы, но пусть этим занимается молодежь. Сам же он должен выполнить возложенные на него вместе с саном обязанности и позаботиться о людях, прибывших под защиту стен его храма. Что было не так просто сделать, с организационной точки зрения. Из-за текущей политической обстановки и падения, чего греха таить, авторитета церкви в храмах пожелали укрыться не так много людей. Старый вампир, задумавшись, в тревоге стиснул кулаки. Его раздражало, когда высшие иерархи забывали свое призвание, погрязнув в интригах и борьбе за власть. Неудивительно, что боги часто относятся к служителям своих культов, как к забавным, но по большей части раздражающим зверушкам, если не вредителям. А что им еще делать? Стоит покровителю отвернуться, своими делами заняться, ненадолго, лет эдак на 100, последователи тут же войну какую начнут, соседи режут, раскол учинят. И все это, разумеется, во славу твою, Господи. Вот и держатся боги от своих же священнослужителей подальше, ограничиваясь конкретными заданиями для конкретных заслуживших доверие лиц. Раньше, еще лет 50 назад, Эта ситуация была тайной Полишинеля, то есть умные все понимали, но вслух о подобном говорить считалось дурным тоном. Сейчас же, напротив, стало модно фрондировать против церкви, быть атеистом и трубить о том, что Бога в храме нет. И Викентий в определенной мере был благодарен этим болтунам. Высшие сановники, почувствовав для себя угрозу, забегали и засуетились. Однако, текущая ситуация мешала и нормальным священнослужителям, порой даже больше, чем их нечистоплотным коллегам. Вот и сейчас, убежище рассчитано на 4000, пришло только 1500. При этом в государственных цитаделях нехватка ресурсов и места, ведь создавались они, когда в городе было гораздо меньше населения, и с расчетом, что часть людей укроется в храмах, а с прибывшими хлопот немало. Всех нужно успокоить, разместить, некоторые не только со скарбом пришли, но и со скотиной, обеспечить, организовать, и решить 101 неожиданно возникшую проблему, а также проследить, чтобы люди чудили поменьше, а потом разбираться с последствиями того, что предотвратить не успели. Отец Викентий решил обойти вверенный ему объект. Это племенной хряк. Я не позволю его под нож ради мяса. Воинственно встопорщил бороду коренастый мужичок, наскакивая на молодого Исидора. Он сломал две ноги и долго не протянет. Пытался увещевать хозяина скотины Слушка. А на кухне сегодня мясо для супа потребно. Ради супчика забить моего красавца, не бывать этому. Но как же он без ног? А что ноги я тут Матвея Филипповича видел? Он мне через пару часов прекрасные протезы смастерит. Вы хотите поставить свинью на протезы? Опешил Слушка. Да и вампир от такого поворота весьма заинтересовался происходящим. Дурень, хозяйство то при нем остается. В первый раз, что ли? Нужен холодец, хлобысь копытце с руличкой. Вот тебе и закуска на стол, а саму животинку, к Матвею. И вот она дальше на протезе бежит жирок нагуливать. А я ведь ушел в монастырь подальше от мирской суеты, усмехнулся древний вампир. Бум, бум. По стенам прошла ощутимая вибрация. Святой отец сосредоточился и усилил слух, стараясь определить, что же его насторожило. Бум. Так, это ворота, и кто-то большой в них ломится. И точно, в коридоре зашелестели шаги, в помещение стремительно вошел один из охранников. Приблизившись, негромко произнес: «Отец Викентий, Тирас, 4-й ранг, у входа». А вот это уже интересно. Исидор, вампир, обратился к помощнику: «Закончи здесь», кивок в сторону хозяина свинки. «А я гляну, кто к нам пожаловал». «Святой отец, подождите». Попытался откреститься от подобной участи подчиненный, но батюшке уже и след простыл. Через несколько секунд отец Викентий уже стоял у оконца в воротах и с интересом разглядывал здоровенного медведя. «Экий красавец!» — оценил богатырские стати Тираса вампир. 47-й уровень. «Как же ты, чудо, до главного прорыва к нам протиснуться умудрился!» Бум! От нового удара стены задрожали, а металл врат жалобно заскрипел. Затворив смотровое окошко, вампир расплылся в предвкушавшем оскале и дернул ручку входной калитки. «Хм!» — перекосило. Святой отец от души саданул по дверце ногой, да так, что проситель, расположившийся с другой стороны, с возмущенным ревом кубарем полетел куда подальше. Выйдя из храма, вампир улыбнулся и расправил плечи. Как же хорошо иногда размяться и отпустить контроль без опасения что-то, или кого-то сломать. А монстр предполагался весьма прочным, посему отец Викентий планировал с его помощью скинуть часть накопившегося из-за административно-хозяйственной возни стресса. И зверь не подвел. Быстро придя в себя после оплеухи, вскочил и снова яростно зарычал. Чутье шептало зверю бежать без оглядки, вот только голос разума был задавлен голодом, толкающим мишку к ближайшему источнику ментальной энергии. «Что ж ты, тварь безбожная, в храм Господень ломишься?» — зарокотал древний вампир. Он всегда испытывал тягу к некоторой театральности, так что дал монстру время прийти в себя, и только когда тот с ревом ринулся в его сторону, придавил супостата телекинезом к земле, как раз за мгновение до того, как Тирас активировал какое-то магическое умение. Мишка сдавленно хрюкнул и пробил мордой брусчатку. Во все стороны полетела каменная крошка. ТЦ. Перебор, однако. Священник уменьшил давление, не желая портить мостовую перед храмом. «Эх, переоценил я тебя», — вздохнул отец Викентий, после чего под щелчок пальцев Тирас был скручен и выжат, словно белье после стирки. Брызнувшая от такого обращения алая жидкость вместо того, чтобы расплескаться по земле, взвелась в небо и единым потоком устремилась по воздуху прямо в раскрытый зубастый рот священнослужителя. Живительная влага освежающей волной прокатилась на телу вампира, даруя ему бодрость и краткосрочную эйфорию. Все притупившиеся за годы мирной жизни чувства резко обострились, и он с удивлением отметил, что у него, оказывается, были зрители. На краю площади, готовые в любой момент сорваться и убежать, стояли встревоженный юноша лет 17 и магический волк третьего ранга, прикрывающий телом своего хозяина. Канис, развернувшись к молодому человеку, отец Викентий по привычке запустил сканирующее заклинание. «Сын мой, с тобой все в порядке? Может, нужна пома?» И тут вампира словно обухом по голове ударила, а следом накрыла ноющим чувством ностальгии. Ментальная связь между волком и человеком была до боли знакомой. И не просто знакомой, такой же, что когда-то связала его с господином. Связь, ради которой он столь многое отдал, и который так быстро лишился. Несколько секунд Викентий стоял в неподвижности, стараясь успокоить бурю нахлынувших чувств. Мыслительные шестерни не хотели нормально вращаться, скрипели и сбоили. Может, показалось, мало ли в мире разновидностей связи? В парочку, парнишку и волка, отправилось следующее, более сложное сканирующее заклинание, а затем еще одно, и еще. Нет, не показалось. Связь точно была создана даром господина. А значит, что, юноша, избранный отец чудовищ вернулся. Открытие ввергло старого вампира в смятение. С одной стороны, он, несмотря на свой сан, перегрызет глотку любому, кто посмеет в его присутствии очернить имя Дракулы, обвинив того в наступлении кровавого века. А с другой, дар господина действительно несет большую опасность для человечества. И, следуя букве закона, с фамильером черного списка должно разобраться здесь и сейчас. Что же делать? Что делать? Ведь сейчас перед ним стоит буквально духовный приемник Дракулы, что будоражило и заставляло вспомнить давно забытое. И сей молодец запросто может стать причиной нового кровавого века. И не по злому умыслу даже, но шанс подобного присутствует. Отец Викентий постарался отбросить посторонние мысли. Не имеет стоящий перед ним юноша никакого отношения к его почившему господину. А допросить парня нужно обязательно, подтвердить или развеять свои догадки и предположения, и принять правильное решение. А какое оно, правильное? Может, передать право разобраться кому-то другому, а не будет ли это равнозначно тому, чтобы убить его лично? Отец Викентий все больше разрывался между чувствами и долгом, и тут паренек заговорил сам. «Святой отец, я хочу исповедаться». В первую секунду вампир даже не понял, что именно ему сказали. Но когда разобрался, облегченно выдохнул. Вот оно, столь очевидное и простое решение. Долг священнослужителя – принять и выслушать любого, кто желает облегчить душу, а значит, он обязан как минимум выслушать. Избранный назвался Василием. Сразу сознался в том, что получил дар отца чудовищ. Он уже прошел обращение, став метаморфом, существом, способным принять любую форму, а также адаптироваться к самым суровым внешним условиям. На 12 уровне он мог сражаться с существами уровней на 15 его старше, при том, что магии у парня изначально почти не было. То есть он сражался, опираясь лишь на свое тело. Это было поразительно. Глядя на юношу, отец Викентий уже сейчас понимал, новое творение отца чудовищ на голову превосходит вампиров. Да что там, пройдет лет 30, и его собеседник сможет обрести полноценное бессмертие. Не в том смысле, что он не умрет от старости, как и вампиры, а в том, что станет практически неуничтожим. Мир знает немало прецедентов подобных бессмертных, той или иной формой бессмертия обладает каждый второй небожитель. Вот только все они приложили море усилий, веков и бесценных ресурсов для достижения такого результата. А парнишке, сидящему перед ним, нужно всего лишь неспешно развиваться, и он сможет породить целую расу себе подобных. Первой мыслью, возникшей в голове древнего вампира, осознавшего масштабы проблемы, было обратить паренька в прах прямо на месте. И только долг священнослужителя взял верх над внезапным порывом, и батюшка решил для начала дослушать исповедь.